работе, долгой дисциплине и преданностью к беззащитным. Даже те из них, кто не следует в жизни столь высоким идеалам, постоянно испытывают внутреннее угрызение совести. Тот тип любви, который выражается страстными обещаниями, бурными сценами и сладостным, сентиментальным лепетом, оставляет мужчину-деву совершенно холодным. Напротив, это может даже испугать его и подтолкнуть к бегству. Если же ваш роман протекает с умеренной пылкостью, возможно, вам и удастся растопить чувства этого человека, сделанного как бы из льда и стали. Существуют определенные тайные подходы к сердцу мужчины и девы. Агрессивное преследование не входит в их число, так же, как кокетство и даже сверхчувствительность, в чем многие страстные дивы, к своему удивлению и разочарованию, могли убедиться. В любви девы ищут прежде всего качество, а не количество, а так как высокое качество – вещь довольно редкая, в жизни мужчин-дев очень мало романов, но и те, которые случаются, чаще всего завершаются трагически. Обычная реакция дев еще глубже зарыться в работу, избегать общения и быть вдвое более осторожным на следующий раз. Поэтому, облюбовав для себя мужчину-деву, вам придется выработать некоторую стратегию, чтобы добиться успеха. Основное стремление девы – целомудрие, и отступить от этого принципа дева способен только ради очень достойной женщины. Многие девы, хотя не все, могут жить в воздержании гораздо дольше, чем другие знаки зодиака, и не испытывать при этом никаких неудобств. В деве глубоко коренится чувство дисциплины и покорности судьбе. И если судьбе угодно, чтобы он оставался холостяком, значит, так тому и быть. Мужчина-дева, хотя он не всегда отдает себе в этом отчет, является утонченным соблазнителем. Сочетание остроумия и рационализма привлекает многих женщин, но сам он, будучи мастером критического анализа, редко увлекается настолько, чтобы перевести отношения из платонических в более земные. Для того, чтобы мужчина-дева загорелся страстью, объект его любви должен быть поистине уникальным. Бывают, конечно, случаи, когда дева увлекается настолько, что поддается обычным земным страстям, но эти случаи крайне редки, и страсть быстро проходит. В любви девы всегда присутствует элемент девственности и первозданной чистоты, который никогда не бывает замутнен даже в моменты наивысшей страсти. Мужчина-дева тратит массу драгоценного времени на поиск своей избранницы, не меньше, чем на еду, одежду, здоровье и работу, потому что он относится ко всему очень серьезно. Не пытайтесь лгать ему, он все равно видит вас насквозь и не питает никаких иллюзий. Он жаждет честного и равноправного союза. Он хорошо знает, что ему с его претензиями найти искомый объект любви очень сложно, но, тем не менее, не согласится на суррогат. Мужчину-деву довольно трудно эмоционально увлечь. Иногда он может очень долго находиться с вами, не проявляя никаких внешних признаков влюбленности, и вы решите, что у него просто нет сердца. Но это не так. Сердце у него есть, и та, у кого достанет терпение, сможет в этом убедиться. Как только он поймет, что вы его истинная избранница, он тут же даст вам это понять. Его любовь будет гореть ровным, мягким пламенем, без вспышек, свойственных другим знакам. Но тепло, которым он окружит вас, будет согревать от всех жизненных невзгод и бурь. Разве этого мало? В любви мужчины и девы все же есть качество, присущее любви сказочных принцев. Если вы его настоящая любовь, он пройдет через все испытания, чтобы добиться вас, преодолеет тысячи миль, чтобы прижать к сердцу свою единственную возлюбленную. Во имя своей любви он способен многим пожертвовать и будет обожать вас всю жизнь. После того, как вы стали его женой, он не заставит вас ревновать, пытаясь поухаживать за другой, и постарается сделать все, чтобы никакие эмоциональные и материальные трудности вас не коснулись. Единственное, что ему нужно, постоянно чувствовать вас рядом с собой. Вам не найти лучшего утешителя и помощника, когда разбито ваше сердце или вы больны. Он, правда, не станет осыпать вас деньгами, но вы всегда будете обеспечены всем необходимым, и вам будет оказываться максимум